Глава 508. Чувство, письма. Это искушение испытать его, независимо от того, какой ответ дал бы Сятинья. Лин Чуцзю чувствовала, что она будет не в состоянии это вынести. Если бы Сятинья узнал, что ее похитили, но ему было бы плевать, она была уверена, это был бы для нее мгновенный конец. Что бы Сятинья ни говорил или не делал в дальнейшем, у нее в сердце появился бы тугой узелок. Если бы Сятинья знал, что ее похитили, и бросил бы все, чтобы спасти ее, позволив тем самым своим подчиненным умереть в бою, а потом узнал, что все это было лишь искушением, чтобы испытать его, Сятинья наверняка бы ее возненавидел. В таком случае, что бы она ни сделала и ни сказала в будущем, у Сятинья был бы камень на сердце, и те невинные солдаты, которые умрут, станут шрамом, о котором они не смогут упоминать. Поэтому Лин Чуцзю никогда не думала использовать свою собственную безопасность, чтобы испытать чувство Сятинья. Это было бы глупым и ребячливым поступком. Когда Суча увидел, что Лин Чуцзю не кокетничает и не притворяется понимающей, он испытал облегчение. Как названный брат Сятинья, он определенно не хотел, чтобы Лин Чуцзю стала избалованной и умела только полагаться на любовь Сятинья и на то, что он все для нее сделает. Это добавило бы Сятинья проблем. То, что Лин Чуцзю все понимала, ограждало Сятинья от проблем. Сятинья нашел разумную и спокойную женщину, и Суча был очень счастлив за него. Получив желаемый ответ, Суча больше не мешкал и продолжил разговор о похищении принцессы Фушаучжан. Император сомневается в смерти принцессы Фушаучжан, поэтому он послал шпиона провести расследование. Я немного его задержал, но, чтобы не вызывать подозрения императора, я не решился делать слишком много. Если не будет никаких проблем, император узнает все о принцессе Фушаучжан через 2 дня, что она не умерла, а семья Чжан поймала не того человека. Когда Суча сказал это, он вздохнул с чувством. «Скажите, Ван Фэй, люди семьи Чжан что, слепые? Принцесса Фушаучжан уже стара, как ее можно сравнить с вами? Почему они не усомнились, когда увидели ее лицо? Их Ван Фэй была не похожа на тех императорских наложниц, запертых в дворцовом гареме, которых никто не видит. Их Ван Фэй часто бывает на улицах столицы, верно? Я обычно ношу лишь легкий макияж. В тот день люди наложили много грима на принцессу Фушаучжан, чтобы сделать ее похожей на меня. Это нормально, что они ее не узнали. Но разумеется, дело было не в этом. Дело было в том, что люди, которых послала семья Чжан, никогда ее раньше не видели. Они лишь подумали, что она должна быть возраста Сятинья. Учитывая его возраст, его жена не должна быть слишком молода. Суча улыбнулся и похвалил находчивость принцессы Фушаучжан, а затем сказал: «Прошло 7-9 дней после происшествия. Даже если семья Чжан узнала, что они схватили не того человека, они не решатся вернуться. И императору будет непросто спасти ее. Если семья Чжан отправит принцессу Фушаучжан назад, разве это не будет все равно, что рассказать императору, что они ее похитили? Когда это случится, император их так просто не отпустит». Семья Чжан уже перегнула палку. Единственное, что они могли сделать сейчас, это притвориться, что ничего не произошло и потихоньку убрать принцессу Фушаучжан. Однако Суча переоценил семью Чжан. Семья Чжан все еще не поняла, что они взяли не того человека. Разумеется, это было не из-за того, что принцесса Фушаучжан ничего не сказала, а потому что они не дали ей шанса. С тех самых пор, когда принцесса Фушаучжан попала на корабль, семья Чжан накачивала ее наркотиками. Принцесса Фушаучжан время от времени просыпалась, но у нее в голове был туман, и у нее болело все тело. Было естественно, что принцесса Фушаучжан чувствовала себя плохо. На корабле не было других женщин. Все матросы на корабле были молодыми и сильными мужчинами. Было неизбежно, что им в голову придут дурные мысли. Человеку, который охранял принцессу Фушаучжан, не было до нее дела, за исключением того, чтобы она была жива. Из-за этого матросы осмелели так, что приходили попробовать ее разок. А поскольку их не наказывали, они смелели еще больше. Семья Чжан хотела унизить Сятинья, так что, даже если стюард знал, что делали матросы, он закрывал на это глаза. Все равно Ся Ван Фэй от этого не умрет. Не говоря уже о том, что никто не знал, что она была здесь, не то что о том, что с ней происходило. Суча и Лин Чуцзю были правы. Семья Чжан не посмеет ничего сказать, даже если они узнают, что повязали не того человека. Даже император, который знал об этом деле и его последствиях, не обнаружил правды. Поэтому они и отважились подменить ее принцессой Фу Шаучжан. Однако вечно скрывать это было невозможно. Лин Чуцзю должна была выйти к внешнему миру. Суча показал пальцем на гладкое лицо Лин Чуцзю. Ван Фэй, хоть у принцессы Фу Шаучжан и нет шансов вернуться, что вы будете делать с вашим лицом? Чтобы парализовать семью Чжан и императора, Лин Чуцзю спряталась в поместье Ся под предлогом, что ее лицо было ранено. Однако ей удалось обмануть только семью Чжан, но не императора. Как только император узнает о принцессе Фу Шаучжан, он наверняка усомнится, что у Лин Чуцзю есть рана на лице. Еще два дня все будет нормально. Через два дня семья Хуа из Центральной империи прибудет сюда. У раны на моем лице будет естественная причина исцелиться, Лин Чуцзю уже все решила. Иначе она не осмелилась бы преувеличивать рану на своем лице. Центральная империя давно являлась таинственной и богатой. У них была душа дракона и чудодейственные лекарства. Чтобы отблагодарить ее за доброту и спасение их юного господина, семья Хуа прислала ей лекарство, которое могло исцелить рану на ее лице. Оказывается, Ван Фэй уже все продумала, так что я могу об этом не волноваться, Суча окончательно успокоился. Что ж, Ван Е сказал в своем письме, чтобы я позволил вам делать все, что вы захотите. Когда это Ван Е сказал это, он написал тебе письмо, подняв бровь, спросила Лин Чуцзю. Прошло уже много времени с тех пор, как Ся Тинья прислал ей печать. Она понимала, что он занят и переживает из-за войны, но нельзя сказать, что она требовала от Ся Тинья писать длинное письмо. Она была бы довольна, даже если бы он написал всего 3-5 слов. Это. Суча тихо встал, склонился в поклоне и слегка отступил назад. Ван Фэй, уже поздно, мне нужно возвращаться, иначе я опоздаю. Суча долго не мог придумать причину. Лин Чуцзю добродушно подсказала ему. Уже поздно, ну и что, ты что, боишься темноты? Да-да-да, боюсь. Нет, еще не ночь. Суча пришел в себя посреди фразы. Он сильно переменился в лице, когда увидел внимательные глаза Лин Чуцзю. Он не мог притворяться перед ней, ему ничего не оставалось, кроме как повернуться и убежать. Зачем ты убегаешь? Может быть, потому что ты прочитал мое письмо сам? Лин Чуцзю встала. Она не стала догонять его, но сделала пару шагов вперед. Суча не осмелился продолжать идти. Однако, когда Лин Чуцзю снова шагнула вперед, он сделал шаг назад. Ван Фэй, вы должны мне поверить, я никогда не читал ваши письма, так что не сердитесь. Я напишу Ван Е и спрошу его, почему он не отвечает вам. Апчхи, сразу после того, как он победил в бою, Ся Тинья, который только что вернулся с кровавой битвы, вдруг чихнул. Люди, которые смотрели на него, были поражены. Их Ван Е простудился, но он же был богом. Глава 509. Пушечное мясо. 1:5. В битве между восточной страной и северной страной, после того, как Ся Тинья привел войска на линию фронта, восточная страна одерживала победу. Видя, что он вот-вот отбросит северян, южная страна присоединилась к ним и усложнила военные действия. Теперь никто не знал, кто одержит решающую победу. Ся Тинья сражался с солдатами южной страны, ездившими на слонах. Хотя всадники на слонах были могущественны, Ся Тинья и его армия Цзиньювэй тоже была кровожадной. Ся Тинья все еще был уверен в своей победе, но южная армия не только послала своих слонов, но и нескольких экспертов. Эти несколько человек, хотя Ся Тинья ее сражался с ними, он видел их издалека. С одного лишь взгляда Ся Тинья заключил, что эти три соперника были богами боевых искусств, и их было целых трое. Ся Тинья знал, что у южной страны тоже были боги боевых искусств. Это было неписанное правило разных стран, включая восточную, северную и западную. Однако четырем странам позволялось иметь только двоих богов максимум. Неважно, сколько было обнаружено после этого, их всех забирала Центральная империя. Было невозможно, что южная страна прислала троих богов боевых искусств сразу. Не говоря уже о том, что южная страна не осмелилась бы прислать троих богов. В конце концов, если бы они их прислали, Центральная империя прислала бы людей забрать этих боевых богов. Более того, четыре страны и Центральная империя договорились, что боги боевых искусств никогда не будут появляться на поле боя. Иначе Ся Тинья не стал бы постоянно подавлять свою силу, чтобы его не повысили. Но теперь боги боевых искусств открыто появились на поле боя, но Центральная империя на это никак не отреагировала. В таком случае, можно было слишком не раздумывать над этим. Было понятно, что эти боги боевых искусств, появившиеся с южными слонами, были посланы Центральной империей. Сделав это, Центральная империя явно предупреждала Сятинья, что он не должен быть слишком надменным, иначе Центральная империя убьет его так же легко, как раздавила бы муравья. Если бы богов боевых искусств было только трое, Сятинья мог бы написать в столицу, чтобы спасти солдат и попросить императора прислать своих богов боевых искусств из дворца на поле боя. Все равно все прислали своих боевых богов, так что Центральная империя не могла поставить им это в вину. В то время никто не мог сказать, что победит и проиграет в войне, но на полне боя было 5 богов боевых искусств. Помимо троих богов Центральной империи, было также двое из северной страны. 5 боевых богов находились неподалеку от города. Если только Сятинья не сможет победить западную страну и приказать им прислать своих 2 богов, восточный император пошлет своих богов на смерть. Восточный император не стал бы делать такой глупости, так что Сятинья, не раздумывая, отказался от планов писать императору, чтобы отприслал своих богов боевых искусств. К сожалению, 3 богов боевых искусств из Центральной империи держали в секрете свои личности и не делали лишних шагов. Сятинья главным образом имел дело с 2 богами с севера. Просто Сятинья только недавно поднялся на уровень бога боевых искусств, так что ему все еще с трудом давалось биться одному против 2. В это время восточной армии приходилось тяжело. На поле боя Сятинья теснили 2 богов боевых искусств с севера, а армию Цзиньювэй также теснили южные слоны. Хотя их оборона не была прорвана северной армией, они оказались в пассивной позиции. «Ванье, если бы продолжим сражаться так, мы пострадаем». Погода становилась холоднее и холоднее. Они не были так устойчивы к холоду, как люди северной страны. Было неизвестно, сколько солдат замерзнут насмерть. А сам Сятинья не простудился ли? «Ванье, враг слишком силен. У них есть 5 богов боевых искусств. У наших людей мечи в руках дрожат». Лейтенант, левая рука Сятинья, казался подавленным, но его глаза были красными и мокрыми от слез. Центральная империя обманула всех. Это наша с северной страной война. Почему Центральная империя вмешивается? Лейтенант, бывший правой рукой Сятинья, был немного моложе, поэтому он невольно сыпал обвинениями. Центральная империя всегда заявляла, что они справедливы, но каков результат? Они послали богов боевых искусств на поле боя, нарушив правила, которые предложили 4 странам. Центральная империя умеет только говорить. Они говорили, что не будут вмешиваться в дела 4 стран, и что же они делают сейчас? И каждый раз, когда они сражались против стран в Чжунчжоу, они просили нас присылать своих людей. Когда начиналась война, они посылали наших людей на передовую, как свиней на бойню. После каждой войны возвращалось меньше 20% наших людей. Генерал-адъютант сказал это, потому что его отец и дед погибли в бою между Центральной империей и странами Чжунчжоу. «Ванье, мы должны победить в этой войне. Если мы проиграем, мы окажемся во власти других». Идеалы генерала-адъютанта были хороши, но реальность была. Победить, как мы победим? У врагов 5 богов боевых искусств. Ванье всего лишь человек, не бог. Ванье может сразиться с 2 из них, но он не может драться против 5. Ну и что, что они боги боевых искусств? Я буду с ними сражаться. Сражаться? Чем сражаться? Да кто ты такой? Даже если бы у тебя были навыки, боги боевых искусств могли бы прикончить тебя одним пальцем. Даже если бы ты сражался, ты не смог бы остановить богов боевых искусств. Значит, ты говоришь, что у нас совсем нет шансов на победу. Значит, просто давайте признаем поражение и перестанем сражаться. Что за чепуху ты говоришь? Я не это имел в виду. Я никогда не говоришь, что мы должны признать поражение. Сванье, даже если мы не сможем победить тех богов боевых искусств, мы не проиграем в войне. Не спихивай все на Ванье. Ванье уже с трудом борется с 2 богами боевых искусств в одиночку. Нам нужно найти решение для остальных 3 богов. Найти решение? Не будь наивен. Мало того, что они боги боевых искусств, так их еще и 3. Ты думаешь, что можешь справиться с ними, только потому что хочешь с ними справиться? Почему бы тебе не посмотреть на себя, есть ли у тебя для этого способности? Не смотри на других свысока и не убивай их боевой дух. Если подумать, способы найти можно. Боги боевых искусств тоже люди. У людей есть слабости, так что наверняка есть способ справиться с ними. Это наивно, перед такой большой силой любой метод бесполезен. Как только это было произнесено, все замолчали. Сила решает все. Сила богов боевых искусств была при них. Иногда люди просто не хотели смириться со своей судьбой. Внезапная тишина заставила нескольких шумных лейтенантов задуматься над тем, что они только что сделали. Один из них взволнованно посмотрел на Сятинья. Он хотел что-то сказать, но, когда он открыл рот, то не смог проронить ни звука. «Вы все закончили?» Сятинья поднял глаза и холодно посмотрел на лейтенантов. Хлоп, все лейтенанты рухнули на колени и сказали в один голос: «Ванье, мы были неправы, пожалуйста, накажите нас». «Вы знаете, в чем вы были неправы?» Лицо Сятинья потемнело, как дно котла. Они все знали, что больше всего Сятинья ненавидел ссоры между подчиненными. Разумеется, эти лейтенанты нарушили его правила. «Я не должен был затевать бессмысленный спор со своими соратниками, пожалуйста, простите меня». Первый лейтенант слева опустил голову и искренне сознался в своих ошибках. Остальные последовали его примеру и тоже признали свою неправоту и попросили пощады. Закон не карал все общество. Лейтенант считал, что виноваты были все. Сятинья мягко окончит это дело. Но Сятинья не хотел дожидаться, пока все ответят. Он медленно сказал: «Армия – это место дисциплины. Если вы допускаете провинность, вы должны быть наказаны». Он неторопливо продолжил: «Армия – то место, где дисциплина важна. Убирайтесь и накажите себя 10 палками. 10 палок для солдата было немного, но и немало. Они не смогут сидеть, но это не затруднит их движение. Завтра они не смогут ездить верхом, но все равно смогут сражаться». Глава 510. Решительность. Очарование. Всех лейтенантов потащили бить палками, так что обсудить важные дела с Сятинья было некому. Сятинья не заботили бессмысленные ссоры этих людей. Он прямо написал свой приказ и сказал своему собственному солдату: «Ты отдашь это генералам позже и велишь им исполнить приказы». Дав разъяснение по военным делам, Сятинья вернулся в свой лагерь. Как только он сел, теневой страж подал ему шкатулку. «Ванье, письма из столицы». «МММ». Холодное лицо Сятинья сразу смягчилось, и лед в его глазах растаял. Открыв шкатулку, он достал оттуда 3 письма. Одно из них было от Суча, а 2 других – от Лин Чуцзю. Как и прежде, Сятинья прочитал сначала письмо Суча. Это была привычка, которая развилась у Сятинья с детства. Он оставлял самую вкусную еду напоследок, чтобы смаковать ее медленно. Письмо Суча было кратким, как и всегда. Оно содержало информацию о банке, нынешние отношения к Наньная и Цзифинью во дворце, а также сведения о действиях наследного принца, Ся Цяня и принца Вэня. В конце письма он упомянул, что принцесса Фушао Чжан работала вместе с семьей Чжан и северными землями, чтобы подставить Лин Чуцзю, но вместо этого Лин Чуцзю подставила ее саму. Быстро прочитав письмо, Ся Тинья узнал об общем настроении в столице. Он взял чистый лист, растер чернила, взял кисточку и написал ответ Суча. Ся Тинья писал быстро, но аккуратно. Он написал все, что хотел сказать. Он писал легко, как будто ему не нужно было обдумывать написанное. Ответ был закончен быстро. Ся Тинья подождал, пока чернила высохнут, и отложил конверт. Сделав все это, Ся Тинья открыл письмо, присланное Лин Чуцзю. Он откинулся на спинку стула и стал медленно его читать. Тема была такой же, как в письме Суча. Оно было о банке, но Суча закончил объяснение всего в 2 предложениях, а Лин Чуцзю написала 2 страницы, что показывало, что Лин Чуцзю написала кучу чепухи, только чтобы наполнить 3 страницы письма. Однако Ся Тинья прочитал его очень серьезно, и, пока он читал его, уголки его губ сами собой приподнимались в улыбке. Ся Тинья читал письмо терпеливо. Прочитав каждое слово, он сложил письмо по первоначальному сгибу, положил обратно в конверт и открыл 2-е письмо. Писать об 1 или 2 темах в каждом письме, похоже, было привычкой Лин Чуцзю. 2-е письмо было о принцессе Фушао Чжан. Суча написал 3 предложения в конце письма об этом, а Лин Чуцзю написала 3,5 страницы. Лин Чуцзю писала очень подробно, почти пересказала все, что произошло в тот день. Поэтому, хоть Ся Тинья и не было в столице, он мог представить, как Лин Чуцзю, эта хитрая лисичка, втайне плела козни, чтобы нанести принцессе Фушао Чжан удар в спину, и как она спряталась в уголке, когда ее план с успехом воплотился. «Ты и впрямь не даешь себя в обиду. Хочешь, чтобы я написал тебе ответ?» После того, как он прочитал письмо Лин Чуцзю, его плохое настроение, вызванное 5 богами боевых искусств, рассеялось. Сятинья погладил кончиками пальцев печать на письме Лин Чуцзю. Он редко колебался. Похоже, он давно не отвечал Лин Чуцзю. Если он снова не ответит, эта маленькая лиса непременно рассердится. Представив, как Лин Чуцзю дрожит от гнева и в сердцах ругает его за то, что он не отвечает, Сятинья невольно усмехнулся. Его смех напугал теневого страха. С грохотом он упал и обнаружил свое местонахождение. Какое безобразие! Теневой страж, упавший на землю, мысленно выругался. Однако, прежде чем он успел подняться, Сятинья сказал: «Иди к Лю Баю, я больше не хочу тебя видеть». Настолько глупый теневой страж, должно быть, он не знал, как Лю Бай тренирует своих людей. Это просто убого. Ваш раб подчиняется. Теневой страж поднялся, склонил голову и вышел из комнаты, хромая и вытирая слезы. Он плакал. Ему так не везло. Почему ему так не везло, когда это их Ванье смеялся? И почему, когда он засмеялся, страж был в лагере? Несчастный теневой страж твердо верил, что это не было пренебрежением обязанностями. Любой теневой страж свалился бы с дерева, если бы услышал смех Ванье. Ему просто не повезло оказаться там. Ничего страшного, пусть даже я и не буду теневым стражем принца, вздохнул несчастный теневой страж, но, почему же мне так грустно? Теневой страж ударил себя по лбу. Нет, нет, должно быть, все из-за того, что теневой страж, который не может служить Ванье, должен снова вернуться к тренировкам, а это слишком жестоко. Горько сказал теневой страж, но его губы изогнулись в улыбке. Ха-ха-ха, если бы он не был теневым стражем принца, ему пришлось бы обучаться 2 месяца снова. После того, как он прошел бы экзамен, он мог бы стать теневым стражем их Ванфы. С того момента он смог бы сопровождать их Ванфу и стать популярным. С тех пор, как Анпу сопровождал Ванфы, Ванфаи не только дала ему имя, но и присудила высокий статус среди их братьев. Когда они видели Анпу, они должны были подходить и приветствовать его, чтобы спросить о Ванфай. Тогда, всякий раз, когда их Ванье бывал в плохом настроении, они могли сказать что-нибудь о Ванфы, чтобы немного его развеселить. После того, как теневой страж помешал ему, Сятинья в итоге так и не написал Лин Чуцзю ответ. «Просто вернись, писать письмо ни к чему. Если ты не можешь вернуться, писать письма бесполезно». Даже Сятинья не мог быть уверен в исходе из-за 5 богов боевых искусств. А нище мог держаться до сих пор, потому что 3 богов из Центральной Империи не предпринимали никаких действий. Как только все 5 богов выступят одновременно, его боевые навыки подвергнутся испытанию. Сятинья закрыл глаза, откинулся на спинку стула и потер брови правой рукой. Даже если 5 богов боевых искусств объединят усилия, он выживет. Ему еще нужно совершить много важного, так что он не может пока умереть. Кроме того, была еще эта глупая женщина, которая рассорилась со своей родной семьей и императором ради него. Без его защиты, ее проглотит живьем. Так глупо, ты даже не оставила себе пути к отступлению. Без моей защиты, что ты будешь делать? Хотя бы ради этой женщины он должен был вернуться живым. В одно мгновение Сятинья снова наполнился боевым духом. Зарегистрированный товарный знак, в отличие от Сятинья, Лин Чуцзю в данный момент была подавлена. Рано утром императорский доктор Цинь явился в поместье Ся с императорским указом и императорской стражей и сказал, что император приказал ему лечить лицо принцессы Ся. Императорский указ. Только для того, чтобы вылечить рану, ему потребовалось присылать императорский указ. Они просто вынуждали ее не оказывать сопротивления. Ван Фэй, у них императорский указ, мы не можем противиться. Если они не подчинятся императорскому указу, у императорской стражи будет больше причин выйти из-под контроля. Я не собиралась сопротивляться императорскому указу. Разве это не всего лишь доктор Цинь, который хочет лечить меня? Впустите его. Лин Чуцзю погладила шрам на своем лице и втайне возликовала. После того, как Суча ушел в ту ночь, она не могла заснуть. Ему было до смерти скучно, поэтому она нарисовала рану на своем лице. Иначе она не знала бы, что ей сегодня делать. Но... Домоправитель Цао показал пальцем на рану на лице Лин Чуцзю и пробормотал, заикаясь: «Ван Фэй, хоть рана на вашем лице и выглядит реалистично, императорский доктор Цинь распознает все с одного взгляда». Императорский доктор Цинь владел медицинскими навыками. Если он осмотрит ее и не отличит шрам от настоящего, то он не будет достоин приставки «Имперский доктор» перед своим именем. Глава 511. Очень большая работа. Лин Чуцзю знала, каким искусным был императорский доктор Цинь. Если у нее не будет настоящей раны на лице, она не сможет этого от него скрыть. Поэтому она ни за что не позволит доктору Цинь притронуться к ее ране. Лин Чуцзю встала и сказала с надменным видом. Лицо принцессы Ся было изуродовано, и потому ее характер сильно изменился. Она стала жестокой и своенравной. «Если императорский доктор Цинь посмеет коснуться меня, я буду с ним драться». Лин Чуцзю легко подняла лицо и сказала с надменным выражением. «Фэй Цуй, иди и принеси мне кнут». На этот раз императорский доктор Цинь пришел подготовленным. Так что как только Фэй Цуй принесла Лин Чуцзю кнут, Чжин Чжу тоже объявила у двери. «Ван Фэй, императорский доктор Цинь просит аудиенции. А зачем мне императорский доктор Цинь? Разве я не говорила, что не хочу никого видеть? Убирайтесь вы все, оставьте меня!» — крикнула Лин Чуцзю, сопровождая крики звуками ударов. «Прочь, прочь, прочь, вы все убирайтесь! Я не хочу никого видеть, я не стану никого принимать!» Лин Чуцзю кричала и вопила снова и снова. После нескольких криков у нее заболело горло, но она не могла остановиться, она продолжала кричать, притворяясь сумасшедшей. Будучи принцессой, она могла обмануть своими дурачествами императора, она могла подольститься к принцам, ведя себя мило, она могла одолеть императорского доктора с помощью жестокости. Если подумать, она действительно прикладывала много усилий. Когда Ся Тинья вернется, ей надо будет попросить его повысить ей жалование. За дверью Чжин Чжу выглядела смущенной. «Императорский доктор Цинь, вы сами это видели. Наша Ван Фэй не хочет никого видеть». Хлоп, хлоп, из комнаты доносились звуки кнута, сбивавшего вещи, и звуки падающих предметов. Императорский доктор Цинь вытянул шею и огляделся. Но, к сожалению, окна и двери были закрыты, а черные занавески закрывали видимость. Это верно. Комната Лин Чуцзю теперь была окружена черными занавесками. Причина этого была в том, что Лин Чуцзю отказывалась кого-либо видеть и выходить на свет с тех пор, как ее лицо было ранено. Лин Чуцзю хотела окружить свою комнату черной одеждой. Это ее ранили, и никто не смел ей возразить. Посмотрев на это, императорский доктор Цинь взглянул на Чжин Чжу, которая стояла на пути, и сказал с тождественным выражением лица: «Я следую приказу императора лечить Ся Ван Фэй. Вы пытаетесь противиться указу императора? Я не смею». Чжин Чжу преклонила колени и побледнела. «Если вы не смеете, тогда отойдите с дороги. Если вы задержите лечение, ране принцессы Ся станет только хуже, и это будет ваша вина», — сказал императорский доктор Цинь и повернулся, чтобы посмотреть на имперского гвардейца, стоявшего позади него, и сделал ему сигнал действовать. «Мисс, пожалуйста», — имперский гвардеец шагнул вперед и очень вежливо поднял Чжин Чжу. «Нет-нет, Ван Фэй отказывается кого-либо принимать. Мне приказали охранять дверь. Вы не можете войти». Чжин Чжу отчаянно сопротивлялась, но она не могла одолеть имперского гвардейца, сколько бы она ни пыталась. За домоправителем Цая и остальными тоже следили имперские гвардейцы, но они все равно имели некоторую свободу. Видя, что Чжин Чжу уводит, домоправитель Цая выступил вперед и стал уговаривать: «Чжин Чжу, я знаю, что ты просто подчиняешься приказам Ван Фэй, но рану на лице Ван Фэй нужно лечить. Ван Е скоро вернется. Если рана на лице Ван Фэй не будет вылечена, как она выйдет к людям? Императорский доктор Цинь, лучший доктор во дворце, он непременно сможет вылечить рану Ван Фэй». Убеждения домоправителя Цая не только объяснили действия Чжин Чжу, но также и показали волнение слуги о своей госпоже. Но Ван Фэй отказывается выходить на свет, отказывается принимать людей и бьет людей, как только видит их, — воскликнула Чжин Чжу с печалью и слезами. «Ся Ван Фэй бьет людей?» — императорский доктор Цинь помедлил. Он только собирался открыть дверь. Звук кнута внутри ведь был не от того, что она избивала людей, верно? Чжин Чжу не ответила и лишь заплакала. Домоправитель Цая вздохнула и сказал: «Императорский доктор Цинь, Ван Фэй была очень доброй прежде, потому что была здорова, но теперь она в плохом настроении. Точнее, она действительно избивает людей». Императорский доктор Цинь спокойно отступил и махнул рукой имперскому гвардейцу. Принцесса Ся уже один раз разбила ему голову, так что теперь ему больше не хотелось пострадать от рук Лин Чуцзю. Имперский гвардеец, хоть он был и недоволен предательским жестом императорского доктора Цинь, не посмел ничего сказать. Он шагнул вперед и открыл дверь. В тот же миг солнечный свет полился в комнату. «А-а-а-а!» — завопила женщина в комнате. «Закройте дверь, скорее, закройте дверь. Убирайтесь отсюда, убирайтесь отсюда. Я не желаю видеть людей. Я не хочу никого видеть. Вы что, меня не слышали?» Когда дверь отворилась и свет солнца проник в комнату, Темная комната наконец осветилась, что позволило людям увидеть, какой беспорядок царил внутри. Комната была очень пустой, там осталась только кровать и деревянный стул. Все предметы, кроме кровати, были изломаны. Даже оставшийся стул был со сломанной ножкой, что показывало, как безжалостно была находившаяся здесь женщина. «Убирайтесь, убирайтесь, вы меня слышали? Вы все, убирайтесь отсюда. Я не хочу, чтобы люди видели меня такой». Глядя туда, откуда доносился голос, имперский гвардеец увидел Лин Чуцзю, свернувшийся калачиком в углу. Она держала в руках кнут, но ее тело дрожало. «Уходите, уходите. Я умоляю вас, уходите, меня это не заботит, я сама буду решать за себя». Лин Чуцзю свернулась в углу, крепко обхватив себя, даже если бы это была драконовская гвардия, они бы увидели, что она была крайне расстроена в этот момент. «Уйдите, убирайтесь отсюда, умоляю. Фэй Цуй, ты что, умерла? Закрой скорее дверь. Ты что, меня не слышала? Я сказала, закрой дверь, а то убью». Лин Чуцзю просила некоторое время, но не поднимала головы. Она не показывала своего лица. Ван Фэй, ваш раб закроет дверь». Услышав голос, имперский гвардеец обнаружил, что в комнате была еще одна женщина. Однако эта женщина пряталась в углу в тени. Когда женщина вышла на свет, имперский гвардеец судорожно вздохнул. Одежда женщины была в лохмотьях, а на ее теле, ногах, руках и даже на лице были отметины от хлыста. Все верно, избитой женщиной была Фэй Цуй. Фэй Цуй вышла, хромая, и сказала императорскому доктору Цинь и имперскому гвардейцу, глядя на них покрасневшими глазами: «Господа, наша Ван Фэй нездорова, она не может развлекать вас, я прошу господ уйти». «Вы служанка, ухаживающая за Ся Ван Фэй?» — спросил имперский гвардеец, оглядывая Фэй Цуй из головы до ног. Казалось, они сильно подрались. Ся Ван Фэй была так жестока. «Фэй Цуй, почему ты с ними разговариваешь? Просто избавься от этих людей, иначе я тебя ударю». Лин Чуцзю взмахнула кнутом, чтобы показать, что говорит правду. Фэй Цуй задрожала и сказала неровным голосом: «Я прошу господ уйти, я закрою дверь. Ван Фэй теперь не любит видеть свет. Закрой дверь. Фэй Цуй, закрой дверь. Где Чжинчжу? Она что, умерла? Она не может даже сторожить дверь. Я сказала, я не хочу никого видеть, даже Ван Е». Хлоп, хлоп, Лин Чуцзю взмахнула кнутом. Кнут ударил по земле с громким шумом. Ноги Фэй Цуй ослабели, и она упала на землю. «Ван Фэй, пожалуйста, простите свою служанку, я закрою дверь». Фэй Цуй казалась очень напуганной. Она поползла прямо к двери. За ней на полу оставалось кровавое пятно. Глава 512. Просчет, неистовая. Фэй Цуй выглядела очень печально. Императорскому гвардейцу было жаль ее. Но хоть ему и было ее жаль, он не позволил ей вернуться и закрыть дверь. «Уведите ее», — императорский стражник приказал людям снаружи увести Фэй Цуй. «Нет, Ван Фэй, когда Фэй Цуй насильно увели имперские гвардейцы, она отчаянно кричала и вырывалась, пытаясь вырваться от сдерживавшего ее имперского гвардейца. Лин Чуцзю заплакала, услышав эти звуки, и жалобно заговорила: «Нет, Фэй Цуй, не уходи, я не буду бить тебя, я больше не буду бить тебя. Не уходи, не оставляй меня одну. Мне страшно. Фэй Цуй, вернись сюда. Я больше тебя не ударю, я правда тебя не ударю». Лин Чуцзю крепко обхватила себя и пыталась вжаться в угол. Она казалась напуганной. Ее голос дрожал и прерывался. Императорские гвардейцы переглянулись, а затем без колебаний направились вытащить Лин Чуцзю. Когда двое императорских стражников приблизились к Лин Чуцзю, они еще не успели коснуться ее, когда Лин Чуцзю закричала: «А-а-а!» Ее резкий голос был отчаянным. Казалось, он пронзает барабанные перепонки. В следующий момент Лин Чуцзю подняла кнут и ударила имперского гвардейца. «Уходите. Убирайтесь, не трогайте меня. Я сказала, не трогайте меня, вы меня слышали?» Хотя имперские гвардейцы были настороже, кнут Лин Чуцзю был быстрым и яростным. После двух прозвучавших ударов двое гвардейцев пострадали от кнута. Хотя кровь не пролилась, это было очень больно. Двое гвардейцев сильно переменились в лице. Но, когда Лин Чуцзю снова подняла кнут, они быстро уклонились. Лин Чуцзю просто била кнутом повсюду. Уклонившись от него, один из императорских гвардейцев шагнул вперед и попытался выхватить кнут из руки Лин Чуцзю. Но, когда он посмотрел вверх, он увидел лицо Лин Чуцзю. Ее лицо было порезано ножом. Рана на лице Лин Чуцзю затянулась в шрам. Он был похож на большую черную многоножку, изуродовавшую ее нежное лицо. Ее лицо, казалось, было отмечено яростью, отчего оно было очень пугающим. «Ах, на этот раз это имперский гвардеец!» — воскликнул в ужасе. Они знали, что лицо Ся Ванфэй ранено, но они не ожидали, что дело было настолько плохо. Неудивительно, что она отказывалась встречаться с людьми. Это выглядело ужасно. «Ванфэй, ваш старый раб умоляет вас позволить императорскому доктору Цинь осмотреть и вылечить вашу рану». Снаружи домоправитель Цао печально убеждал ее под надзором императорских гвардейцев. «Ванфэй, я тоже прошу вас, пожалуйста, дайте императорскому доктору Цинь осмотреть вас». Шаньху и Маньяо тоже горько молили ее. Однако Лин Чуцзю оставалась непоколебима. «Убирайтесь. Я сказала, что мне не нужен доктор. Мне не нужна ваша забота». Голос Лин Чуцзю уже был хриплым, но она все равно кричала. «Вы здесь, чтобы насмехаться надо мной, или вы здесь, чтобы поглазеть на меня? Вам просто нравится смотреть на мое изуродованное лицо. Вам просто хочется узнать, что Ван Е больше не захочет видеть меня, чтобы вы один за другим могли надругаться надо мной, не правда ли? Перестаньте мечтать, скажу я вам. Даже если я умру, я останусь принцессой Ся, ха-ха-ха. Я принцесса Ся, да, я принцесса Ся, и я хочу, чтобы вы все умерли. Если вы все умрете, никто не узнает, что мое лицо изуродовано, и я все еще буду нужна Ван Е». Волосы Лин Чуцзю растрепались, ее глаза были красными, а с уродливым шрамом на лице она была похожа на женщину-призрака. Хлоп, хлоп. Пока императорские гвардейцы все еще были в замешательстве, Лин Чуцзю подняла свой кнут и хлестнула их. «Убирайтесь отсюда. Если вы не уйдете, я убью вас всех». Лин Чуцзю достала из ниоткуда нож и стала дико размахивать им. «Нет, я не хочу, чтобы вы видели меня. Я не позволю вам видеть, что мое лицо изуродовано. Я убью вас всех. Имперский гвардеец не решался приблизиться из страха навредить Лин Чуцзю, поэтому ему пришлось смущенно уклониться от удара. Когда Лин Чуцзю увидела, что имперский гвардеец отступает, она погналась за ним. Однако, когда солнце осветило ее, она снова вжалась в угол. Но на этот раз она не свернулась в комочек, она просто стояла там, а по ее щекам бежали две полоски слез. Она казалась решительной и жалкой. Императорский доктор Цинь, который стоял позади имперского гвардейца, нахмурился, когда увидел эту сцену. Он знал, что Лин Чуцзю проблемная пациентка, но он не ожидал, что настолько. Эта сумасшедшая женщина, как он будет лечить ее? Даже имперские гвардейцы не могли приблизиться к ней, так как же ему к ней подойти, как он проверит рану на ее лице? «Императорский доктор Цинь, что нам теперь делать?» Императорский гвардеец смущенно оглянулся на доктора Цинь. Лин Чуцзю была необычным человеком, они не смели использовать грубую силу против нее, иначе им не поздоровится, если что-то плохое случится с ней. Кроме того, в грубой силе не было необходимости. Лин Чуцзю совершенно не собиралась соглашаться на лечение. «Вы не можете справиться с принцессой Ся, так откуда мне знать, что делать?» Задача имперских гвардейцев была в том, чтобы помочь ему подчинить Лин Чуцзю, чтобы ему было удобно осмотреть ее лицо, но имперские гвардейцы не могли ничего сделать. Имперские гвардейцы были очень подавлены. «Императорский доктор Цинь, это поместье Ся. Если действовать силой против принцессы Ся, я боюсь, охранники поместья Ся не будут стоять без дела», — императорский стражник пытался убедить его. Разумеется, они могли применить силу, но они не могли гарантировать, что после этого доктор Цинь сможет легко вылечить Лин Чуцзю. Видя, что императорский доктор Цинь не заговорил, имперский гвардеец сказал: «Императорский доктор Цинь, что вы думаете? Лицо Ся Ванфэй сильно ранено. Рана на ее лице довольно очевидна. Похоже, что она была ранена, но я не осмотрел ее лично. Так как же я могу поручиться, настоящая ли рана на ее лице или поддельная?» Императорский доктор Цинь пришел по приказу императора, так что он не осмеливался вести себя легкомысленно. Императора было нелегко одурачить. Если он не выполнит его приказ как следует, все его предыдущие усилия будут напрасны. «Что нам делать?» Императорский стражник был в смятении. «Или мне позвать подкрепление? Ся Ванфэй, женщина, ее силы невелики. Когда она устанет, сможет ли она еще что-то делать?» Императорский доктор Цинь согласно кивнул, но как только имперский гвардеец снаружи вошел, Лин Чуцзю снова закричала. «А-а-а-а!» Крики были еще ничего, но Лин Чуцзю также позвала своего теневого стража. «Анпу, помоги, помоги мне! Кто-то хочет меня убить! Мое лицо, а-а-ах!» Лин Чуцзю снова обезумела. Она кричала и размахивала кнутом. Когда императорского гвардейца это застало врасплох, Лин Чуцзю стегнула императорского доктора Циня. «Убирайтесь отсюда, живее! Анпу, убей их, убей их! Они видели мое лицо!» Анпу, который прятался в темноте, появился, как только Лин Чуцзю его позвала. Анпу тихо стоял перед Лин Чуцзю, загораживая Лин Чуцзю свет. Лин Чуцзю наконец-то успокоилась и осторожно спряталась за Анпу. Затем она потянула Анпу за одежду. «Ванье, Ванье, мне страшно. Они хотят убить меня и изуродовать мое лицо. Ванье, мне страшно, ты должен меня спасти, спаси меня». Ох, Анпу почувствовал, как у него по всему телу побежали мурашки. «Ванфэй, пожалуйста, прекратите. У кого вы этому научились? Люди, которые не знают, что вы играете, подумают, что вы безумны. К тому же, как вы можете спутать меня с Ванье? Если это дойдет до ушей Ванье, думаете, я останусь в живых?» Глава 513. Уйти. Трюк, ранить себя, чтобы завоевать доверие врага. Останется ли Анпу в живых или нет, в этот момент было неважно. Самым важным сейчас было, как им удастся выгнуть императорского доктора Цинь. Лин Чуцзю притворилась глупой и безумной, проливала слезы, вела себя как капризная и жестокая женщина. Но в итоге она до сих пор не выгнала доктора Цинь. Ей ничего не оставалось, кроме как продолжать. Лин Чуцзю просто хотелось избить доктора Цинь, как в прошлый раз. Однако императорский доктор Цинь научился на своих прошлых ошибках. Он все время прятался позади имперского гвардейца. И всякий раз, когда Лин Чуцзю поднимала кнут, императорский доктор Цинь быстро отступал. Лин Чуцзю ничего не оставалось, кроме как снова поднимать свой кнут. После долгих криков и борьбы Лин Чуцзю устала. Поэтому, когда Анпу вышел, она спряталась позади него и позволила ему разбираться с имперскими гвардейцами, но Лин Чуцзю, видимо, забыла, что Анпу был теневым стражем. Он круглый год работал в тени. Ему плохо давалось общение с людьми. Когда Анпу вышел, он не сказал ни слова, он только стоял перед Лин Чуцзю с холодным и решительным лицом, по которому было ясно, что он не позволит имперским гвардейцам тронуть Лин Чуцзю. Императорский доктор Цинь и имперский гвардеец пытались оттолкнуть его, но Анпу справился с ними обоими. Другого выхода не было. Имперскому гвардейцу пришлось вступить в переговоры с Анпу. «Ты теневой страж принцессы Ся, следуя принципу меньше разговоров, меньше ошибок», Анпу пользовался словами, как золотом. Так что он никогда не говорил двух слов, которые можно было заменить одним словом. Лицо Ся Ванфэй ранено. Император послал доктора Цинь, чтобы лечить ее лицо. «Это тоже ради принцессы Ся. Я хотел бы, чтобы ты отошел, чтобы императорский доктор Цинь мог осмотреть лицо принцессы Ся». Имперский гвардеец намеренно сдерживался, но Анпу все равно отказывался. «Нет, ты пытаешься противиться указу императора». Мягкие слова не работали, поэтому имперский гвардеец мог использовать только жесткие. «Нет», Анпу открыл рот и сказал, холодно глядя на него. Он сказал «нет», но его ноги как будто приросли к полу, он неподвижно стоял перед Лин Чуцзю. «Анпу, не уходи, не позволяй им меня трогать, не давай им видеть мое лицо, не». Лин Чуцзю тоже была непримирима. Она продолжала притворяться безумной. Иногда она была в здравом уме и временами говорила связно. Она думала, что Анпу был Сятинья только что, но сейчас она узнавала его. Домоправитель Ца и остальные были прямо снаружи, за дверью, поэтому они могли слышать весь разговор в комнате. Они не поднимали головы, и их плечи печально вздрагивали, но на самом деле они улыбались. Домоправитель Ца был в этом не новичком. Его лицо было полно беспокойства, глаза покраснели, на лице было выражение беспомощности, плечи поникли, все показывало, как домоправитель был встревожен. Имперские гвардейцы снаружи наблюдали за выражениями лиц домоправителя Ца и остальных людей. Не считая нескольких склоненных голов, они не видели ничего предосудительного. Имперские гвардейцы не видели ничего необычного, даже несмотря на то, что постоянно за ними следили. Снаружи имперские гвардейцы и Анпу все еще были неподвижны. Императорский доктор Цинь все еще не мог подобраться к Лин Чуцзю. Как только он выступил вперед, Лин Чуцзю закричала и подняла свой хлыст. Даже Анпу получил несколько ударов. Пока имперские гвардейцы выглядели беспомощно, Анпу наконец сказал первую длинную фразу с тех пор, как появился здесь. Ван Фэй в плохом настроении. Пожалуйста, уходите. Волю императора нельзя нарушить. Имперский гвардеец отошел, но император все еще настаивал. Принцессу нельзя трогать. Анпу снова открыл рот, но сказал тихим голосом. Она обезумит. Это было всего несколько слов, но у них было много смыслов. Лин Чусцу была в полубезумном состоянии. Если императорский доктор все еще будет настаивать на лечении Лин Чусцу и полностью сведет ее с ума, то Ся Тинья не может побеспокоить императора, но разве он не осмелится выместить гнев на императорском докторе Цинь? Нынешнее положение принцессы Ся плачевно, ей нужно лечение как можно скорее, иначе она все равно в итоге сойдет с ума, вежливо заметил доктора Цинь. Почему они не связывают безумие Лин Чуцзю с ее внешностью? Дождитесь письма Ван Е. Анпу выдал очень важную информацию. Лицо Лин Чуцзю было ранено. Люди поместья Ся сообщили Ся Тинья, и теперь они лишь ждали его ответа. Как только эти слова прозвучали, императорский доктор Цинь не успел придумать ответной меры, когда услыхал, как Лин Чуцзю снова закричала. «Нет, я не говорите Ван Е. Вы не можете ему сказать. Нет, это вы сказали об этом принцу. Я убью вас, я убью вас». Лин Чуцзю оттолкнул Анпу. Анпу врезался прямо в имперского гвардейца и доктора Цинь. Столкновение было слишком сильным, и Анпу сшиб имперского гвардейца и доктора Цинь. Когда они все упали, как фишки домино, Лин Чуцзю снова подняла свой кнут. Кнут стегнул Анпу. Анпу даже не застонал. Он только повернулся и отпрыгнул. Однако, Лин Чуцзю как будто этого не видела. Ее второй удар пришелся на имперского гвардейца. Ах, осторожней! Императорскому гвардейцу было больно, поэтому он тоже отодвинулся. Лин Чуцзю подняла кнут в третий раз. Третий удар пришелся по руке императорского доктора Цинь. Хлоп, кнут был резким и громким, императорский доктор Цинь не успел уклониться от него. Он только смотрел, как кнут падает на его правую руку. На руке сразу же выступила кровь. Ах, вскрикнул императорский доктор Цинь, и его лицо побледнело. Императорский доктор Цинь. Имперского гвардейца это застало врасплох, но прежде чем Лин Чуцзю снова смогла поднять кнут, оттащила императорского доктора Цинь в сторону. Хлоп, хлоп. Лин Чуцзю продолжала бить повсюду. Хотя кнут не задевал людей, она не останавливалась, она продолжала размахивать кнутом, который держала в руках, отчего имперским гвардейцам и доктору Цинь было сложно с нею справиться. Имперский гвардеец хотел заставить Лин Чуцзю перестать сходить с ума, но Анпу ему помешал. «Вам нельзя трогать Ван Фэй. Если я убью вас, Ван Е не узнает, я все еще буду Ся Ван Фэй, я все еще буду Ся Ван Фэй». Растрепанные волосы Лин Чуцзю покрывали ее раненое лицо, делая его еще более мрачным. Кто знает, испугался ли он безумия Лин Чуцзю, или ему просто страшно было идти против нее, но императорский гвардеец решил перестать защищать императорского доктора Цинь и просто вышел на солнце. Лин Чуцзю погналась за ним, но, когда увидал солнце, она отступила. Имперские гвардейцы и доктор Цинь наконец-то могли вздохнуть. «Скорее, давайте пока уйдем». Императорский доктор Цинь был напуган. Его правая рука была ранена. Боль была слишком сильной для него. Он хотел как можно скорее уйти и заняться лечением своей раны. Имперский гвардеец ждал этих слов. Поэтому, услышав, что императорский доктор Цинь так сказал, он без лишних слов увел его. «Закройте дверь, закройте дверь, больше не открывайте дверь, не открывайте ее. Я не хочу никого видеть». В доме никого не было, поэтому Лин Чуцзю немного успокоилась. Она перестала размахивать кнутом, но снова начала крушить все вокруг. «Никто меня не видел. Ван Е не знает, что я изуродована. Нет, нет, никто». Бам, бам, Лин Чуцзю громила все вокруг. Имперские гвардейцы, стоявшие снаружи, увидели, как Лин Чуцзю подняла деревянный стул и бросила его в Анпу. Они все сжались и мысленно пожалели Анпу. Принцесса Ся сошла с ума. Глава 514. Исцеление. Семья Хуа. Однако Анпу вел себя так, будто его это не касалось. Он просто стоял на одном месте и позволял Лин Чуцзю бить его. Все, что им было слышно, это звук ломавшихся предметов. Когда Анпу ударил стул, он упал на пол. Анпу был сражен на месте. Хотя крови было не видно, имперский гвардеец знал, что Анпу наверняка ранен, и его ранение серьезное. Имперский гвардеец посмотрел на Анпу, бывшего в комнате, а затем, на Фэй Цуй, которая, израненная, была снаружи и втайне вытер пот со лба. Ся Ван Фэй, должно быть, сошла с ума, верно? Она даже избивает своих людей. Разве так поступил бы нормальный человек? Закройте дверь, закройте дверь. Лин Чуцзю снова ударил Анпу. Однако и этого все еще было недостаточно. Она схватила стул, чтобы еще раз ударить Анпу. Но на этот раз не стал просто стоять и позволять Лин Чуцзю себя бить. Он быстро вскочил и закрыл дверь. Когда дверь закрылась, раздался громкий хлопок. Имперские гвардейцы увидели, что дверь, захлопнувшись, задрожала. Ох, батюшки! Глаза всех имперских стражей в ужасе округлились. Они не верили тому, что видели. Сяван Фэй кажется такой миниатюрной, но она так сильна. Стул был сделан из цельного куска дерева, так что его было тяжело поднять. Сяван Фэй была женщиной, но смогла не только поднять, но и бросить его с такой силой. Точно ли она женщина? Когда она обезумела, она получила столько силы. Имперские гвардейцы переоценивали Лин Чуцзю. Правда была в том, что, как только Анпу закрыл дверь, он быстро отшвырнул деревянный стул в сторону двери. Так что дверь задрожала не из-за Лин Чуцзю, а из-за Анпу. Что же до Лин Чуцзю? Как только дверь закрылась, она села на пол в изнеможении и потерла руки. Я устала. Притворяться безумной очень тяжелая работа. Лин Чуцзю казалось, что она заболеет. Я так устала. Она чувствовала, что устало не только ее тело, но и ее сердце. Анпу молча взглянул на Лин Чуцзю. Видя, что она не собирается ничего говорить, он исчез. Лин Чуцзю так устала, что продолжала сидеть на полу. Снаружи дома имперские гвардейцы переглядывались. В итоге они стали ждать инструкции императорского доктора Цинь. Однако императорский доктор в этот момент был занят одним собой. С чего бы он заботился о том, чтобы раздавать им приказы? И кто знал, было ли это совпадением? Но кнут Лин Чуцзю повредил мышцы и кости императорского доктора Цинь, так что он не решался слишком много двигаться. Он боялся еще сильнее навредить себе. «Давайте вернемся во дворец», — сказал императорский доктор Цинь, держа свою правую руку. Он сильно потел от боли. В данный момент его состояние не позволяло ему осмотреть и лечить Лин Чуцзю. Есть, услышав его слова, имперские гвардейцы вздохнули с облегчением. Хотя задача не была выполнена, они старались изо всех сил, и оставаться было бесполезно. Сяван Фэй была безумна. Однако, если бы они ее ранили, они не смогли бы уйти живыми. Она бы убила их. Никто не провожал имперских гвардейцев и доктора Цинь. Они вышли тем же путем, что и вошли. Как только имперские гвардейцы ушли, люди поместья Ся испытали облегчение. Убедившись, что никто не смотрит, домоправитель Ца тут же открыл дверь. «Ван Фэй, вы в порядке?» Поведение их принцессы ничем не отличалось от поведения полоумной, так что он очень переживал, что Лин Чуцзю действительно сойдет с ума. Чжинчжу и Шаньху последовали за ним, и даже Маньяо с раненой Фэй Цуй вошли внутрь. Лин Чуцзю все еще сидела на полу и выглядела очень слабой. Увидев, что домоправитель Цая и остальные вошли, она посмотрела на них и сказала: «Помогите мне, я смертельно устала». Она не просто устала, ей, кроме того, было больно. Ей казалось, что ее руки ей не принадлежат. Она не могла поднять их. «Ван Фэй, осторожнее!» Чжинчжу и Шаньху поспешно подошли и помогли Лин Чуцзю встать. Но в комнате был хаос, и ей негде было остаться. «Скорее идите и принесите паланкин», — распорядился домоправитель Цао. Лин Чуцзю не возражала. С помощью Чжинчжу и Шаньху Лин Чуцзю осторожно подошла к Фэй Цую и спросил: «Фэй Цуй, ты в порядке?» Раны на теле Фэй Цуй были настоящими, но нанесены они были не Лин Чуцзю. Это сделал теневой страж. Поэтому они выглядели так страшно. Однако ее кости и мышцы не были задеты. Повреждена была только ее кожа. Она исцелится за 10 дней. Ее раны не были серьезными, но это не означало, что они не болели. Фэй Цуй закусила губу и покачала головой. «Не волнуйтесь, Ван Фэй, я в порядке. Я плохо с тобой обошлась». С ней все было в порядке, но боль была неизбежна. Однако другого выхода не было. Если она хотела обмануть императорского доктора Цинь, она не могла бы достичь успеха без жестокостей. «Для меня честь, помощь, Ван Фэй. Я не чувствую в этом несправедливости», — Фэй Цуй улыбнулась. В ее улыбке не было ни следа неохоты. Это была ее идея, чтобы ее избили. «Отдохни хорошенько, не волнуйся. Я прослежу, чтобы у тебя не осталось шрамов», — Лин Чуцзю сказала мало, но она не забудет жертвы Фэй Цуй. Конечно же, Лин Чуцзю не забыла Янпу. «Домоправитель Цао, отправьте кого-нибудь позаботиться о Фэй Цуе и Янпу. Выберите для них лучшие лекарства и еду. Им несправедливо досталось на этот раз. Ван Фэй, не тревожьтесь. Ваш раб будет иметь это в виду», — снова и снова пообещал домоправитель Цао, после чего любезно проводил Лин Чуцзю к паланкину. Как бы то ни было, Лин Чуцзю пережила этот день и была в безопасности. Императорский доктор Цинь потерпел такое тяжелое поражение, что не скоро вернется. Теперь Лин Чуцзю нужно было ждать, чтобы приехала семья Хуа из Центральной империи. После этого она сможет объявить, что ее лицо исцелилось. На этот раз императорскому доктору Цинь не повезло. Хотя китайская медицина и не зависела от скальпеля хирурга, его все равно кормили руки. Так что для врача руки тоже были очень важны. Если он повредил руку, как он поставит диагноз, как измерит пульс пациенту? Императорский доктор Цинь очень серьезно отнесся к своей ране. Однако он не осмелился сразу перебинтовать свою рану, а первым делом пошел к императору с докладом. По дороге императорский доктор Цинь наложил лекарство, останавливающее кровь на свою рану. Но, когда он вошел во дворец, он открыл свою рану снова и позволил крови пропитать бинт. Как только императорский доктор Цинь вошел во дворец, он встал на колени и сказал печально: «Император, ваш раб возлагает надежды на вас и просит вас о помиловании. Что происходит?» Император нахмурился, и на его лице показалось недовольство. «Император, Ся Ванфэй, похоже, сошла с ума. Она не желала показывать мне свою рану. Я взял с собой имперских гвардейцев, но она все равно избила меня и приказала уйти, чтобы доказать, что он говорил правду». Императорский доктор Цинь показал свою рану на правой руке. Когда император увидел белый бинт, пропитанный кровью, он был потрясен. «Как вы получили такую рану? Кто вас ранил?» «Это принцесса Ся. Неужели Лин Чуцзю правда обезумела до того, что она даже избила посланного им доктора Цинь?» «Да, это Ся Ванфэй. Я не могу сказать, правда ли Ся Ванфэй сошла с ума или нет. Но, когда мы с имперским гвардейцем вошли, мы увидели, как Ся Ванфэй избивает людей. Она также отказывалась видеть солнечный свет и людей. Она била всех, кто к ней приближался». Императорский доктор Цинь не смел скрывать это и объяснил ситуацию подробно, ничего не преувеличивая. Императорский доктор Цинь очень хорошо знал, что, хотя император ему и доверяет, он не до конца верит его словам. После разговора с ним он расспросит и императорского гвардейца. Не было никакой пользы обманывать императора. Глава 515. Надменный. Уничтожить семью Чжан. Императорский доктор Цинь и имперские гвардейцы ушли, потерпев поражение. Никто не мог представить, как зол был император, но, увидев окровавленную руку доктора Цинь, император не мог предъявить ему обвинений. Дело было не в том, что доктор Цинь был некомпетентен, а в том, что Лин Чуцзю была слишком бессовестна. Она не заботилась о приличиях и притворялась безумной и глупой. Император не мог придумать, как справиться с такой своевольной женщиной. «Идите домой и отдохните. Я все понял». Ни награды, ни наказания не последовало. Это был лучший исход для императорского доктора Цинь. Доктор Цинь несколько раз поблагодарил императора, отступил на 3 шага назад и ушел. Император протянул руку и потер переносицу. Он собирался послать кого-нибудь в поместье Ся, чтобы расследовать ранение Лин Чуцзю, когда вдруг он услышал, как евнух громко и резко крикнул: «Срочное сообщение с западной границы в 800 милях отсюда, это военное донесение, военное донесение». Голос евнуха был полным паники. Император по одному звучанию понял всю его срочность. «Западная граница, западная страна напала на нас». Император слегка переменился в лице, но не удивился. Он был человеком, пережившим много больших бурь, и потому он молча сидел на троне, ожидая доклада. Как император и думал, западная страна послала свои войска. Однако западная страна не послала войска на линию фронта, чтобы поддержать северную страну, а вместо этого послала большую армию, чтобы напасть на западную границу. Восточная армия уже несколько раз сражалась с ними прежде. Запад. Император сердито отшвырнул доклад на землю. Хотя император давно догадался, что, раз южная страна послала свои войска, то и западная вскоре присоединится, он все равно был зол, когда увидел этот доклад. «Вы слишком вероломны». Его первые несколько слов были туманного содержания. Он ничего не мог с этим поделать. Некоторые вещи можно было сделать, но не назвать. Особенно в такое время. «Скажите обоим премьер-министрам, генералам, секретариату, министерству военных Де, что мы обсудим это дело. Наследный принц, принц Циан и принц Вэнь тоже должны присутствовать». Император приказал позвать нескольких важных министров. Евнух кивнул головой несколько раз, после чего выбежал из зала передавать приказы. Как только евнух передал приказ, вошел другой евнух. «Ваше Величество, принц Цзи Фэньюй просит аудиенции. Цзи Фэньюй, как он посмел прийти? Впустите его. Хотя за всем стояла Центральная империя, у императора все равно вызывало отвращение поведение западной страны, которая пользовалась другими. Западная армия подошла к границу, число войск, стоявших у границы, было ограничено. Императору пришлось мобилизовать войска, чтобы пойти туда. В то же время ему пришлось собрать продовольствие и послать его вперед. Все эти события были важны. По сравнению со всеми этими событиями расследование ранения Лин Чуцзю стало обычным делом. Даже похороны принцессы Фушао Чжан стали казаться пустяком. В этот момент внимание всей страны было приковано к тому, что западная страна послала войска, чтобы атаковать Восток. Похороны принцессы Фушао Чжан были заброшены. Императрице ничего не оставалось, кроме как быстро заняться этим делом и торопливо похоронить ее. Похороны были очень простыми. Все равно человек, которого похоронили, не был настоящей принцессой Фушао Чжан. Поэтому император был доволен тем, что сделала императрица. Он также намекнул ей, что принцесса Фушао Чжан была замужем, поэтому ее нельзя хоронить в императорской усыпальнице. Это не шутки, в императорской гробнице были похоронены их предки. Личность покойной была не установлена. Так что, хоть она и умерла под именем принцессы Фушао Чжан, ее нельзя было хоронить в императорской гробнице. Императрице были неизвестны все подробности этой истории, она просто думала, что император не хочет иметь дела с принцессой Фушао Чжан. Поэтому она поубеждала его немного для вида, но все равно поступила согласно желаниям императора. Битва на линии фронта не станет никого ждать. Император вложил всю свою энергию в битву против Запада, ему потребовалось 5-6 дней, чтобы как следует все устроить. Когда он наконец освободился, император вспомнил о делах с Лин Чуцзю. Однако, прежде чем он успел отдать распоряжение, к нему пришел с докладом начальник шпионов. «Ваше Величество, я догнал корабль семьи Чжан, но был обнаружен. Я уничтожил корабль и все погибли. Никто не выжил». Другими словами, они не спасли принцессу Фушао Чжан и им не нужно было заниматься дальнейшими делами. Когда император узнал об этом от шпиона, он втайне испытал облегчение. Однако он сказал с сожалением: «Что ж, больше не будем об этом говорить. Она уже была похоронена. Даже если бы принцесса Фушао Чжан вернулась, она не могла бы жить под своим именем. Ей лучше было умереть, чем жить. Он не пострадает, если потеряет одну принцессу, которая опорочила королевскую семью. Ваш слуга понял». Начальник шпионов понимал, почему император отпустил его. Однако, хотя он и знал намерения императора давным-давно, он испытал лишь облегчение, услышав слова императора. «Ваше Величество, человек, посланный семьей Чжан отвести письмо к принцу Ся, прибыл на линию фронта и отдал письмо принцу». Хотя император не наказал его, начальник шпионов не смел относиться к делу легкомысленно и сообщил оставшуюся информацию, которую он собрал. О, и как он отреагировал! На лице императора не было радости. Если Ся Тинья знал, что Лин Чуцзю в порядке, он наверняка знал и то, что похищенной женщиной была принцесса Фушао Чжан. С самого начала он был на стороне принцессы Фушао Чжан. Поэтому, когда принцесса Фушао Чжан и Лин Чуцзю столкнулись и результат был таким, хоть это и была вина принцессы Фушао Чжан, это доказывало его некомпетентность. Ся Ванье отправил людей семьи Чжан назад с посланием, в котором говорилось, что он встретится с ними лично в будущем и уничтожит всю их семью. Сердце шпиона дрогнуло, когда он говорил эти слова. Дело не в том, что он был робск, а в том, что Ся Тинья был слишком надменен. Что это значит, он встретится с ними в будущем? Это значит, что он отправится в Центральную империю и уничтожит семью Чжан в Центральной империи. Мой брат поистине надменен. Услышав эти слова, император не мог выразить все чувства потери и зависти в своем сердце. Император знал, что слова Ся Тинья относятся к семье Чжан на Востоке, но на самом деле они были о семье Чжан в Центральной империи. Разум говорил ему, что слова Ся Тинья были самоубийством и только добавляли хаоса к ситуации на Востоке, но он также надеялся, что однажды и он сможет так высокомерно обратиться с такими же словами к людям Центральной империи. Тогда ему больше не придется подчиняться Центральной империи. К сожалению, он не обладал таким мужеством. Совсем как в этот раз, он знал, что юг и запад действовали по наущению Центральной империи, но он лишь притворялся, что ему это было неизвестно. Отбросив разочарование в сердце, император вздохнул. «Так, боюсь, Семья Чжан будет твердо уверена, что они похитили принцессу Сяо. Отношение Сятинья, несомненно, внушило семье Чжан уверенность. Ладно, и вы прикажите кому-нибудь следить за ними. Не дайте семье Чжан узнать о принцессе Ся. Внутренние конфликты – это одно. Перед лицом такого противника, как Центральная империя, ему было неуместно не поддержать Сятинья. Иначе как он удержит его в будущем, ваш покорный слуга все понял.